Но я всегда восхищалась ею как бы со стороны. Она никогда не была моей. Наверное, от нее в крови передалась мне страсть к пению. Она играла на гитаре, пела цыганские романсы, а я, конечно, за нею повторяла «Очи черные», «Бирюзовые колечки» или «Городские романсы». Бывало, соберутся гости, и тут же «Галя, спой!» В таких случаях я почему-то залезала под стол. Публики я совершенно не боялась, наоборот, очень рано почувствовала в ней потребность. Петь для себя самой было неинтересно, нужны были сопереживатели, сочувствующие. Но, вероятно, мне хотелось особой, таинственной атмосферы. Хотелось уйти от реальности и создать свой мир. И вот из-под стола несется очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Мне только 3 года, а голос мой – как у взрослой. Я родилась с поставленным от природы голосом, и окружающим странно было слышать такой сильный грудной звук, воспроизводимый горлом совсем маленькой девочки. Услышав аплодисменты, я вылезала из-под стола, раскланивалась и, окрыленная успехом, начинала изображать то, что пою. Вот такая, например, песенка. «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан, девушку с глазами дикой серны и с улыбкой, как ночной туман». Я исполняла этот шедевр, стоя на стуле. Такая мизансцена казалась мне очень эффектной, потому что, когда подходил смертный час несчастной девицы с глазами дикой серны, можно было кинуться в море с маяка, то есть со стула на пол, и изображать утопленницу. Все были в восторге. Тут же я плясала цыганочку, трясла, поводила плечами и кричала «Чавелла!». У матери от природы музыкальной был небольшой приятный голос. Отца Бог наградил замечательным драматическим тенором. Когда-то он мечтал стать певцом, но, как многие русские люди, был подвержен слабости, весьма распространенной, пьянству. Напившись, любил петь ариозы Германа из «Пиковой дамы», что наша жизнь — игра. Тот единственный год, что я прожила со своими родителями, оставил в моей памяти лишь несколько коротких, но на всю жизнь четко запомнившихся эпизодов. Вот я сижу у окна нашей дачи. Это такая же изба, как и все остальные в деревне, только чистая, ситцевыми занавесками на окнах, да еще с городской мебелью. Осенняя слякоть, идет дождь, но по улице бегут люди, что-то крича и плача. Из распахнутых дверей избы, напротив, какие-то мужчины выволакивают узлы, кастрюли, одеяла, подушки и кидают в телегу, запряженную тощей лошадью. Рядом стоит хозяйка избы. За ее подол ухватились ревущие дети, с которыми я всегда играю на улице. А у телеги мечется и воет их бабка. Она вцепилась своими корявыми руками в медный самовар и ни за что не хочет отдавать его 2 здоровенным мужикам, и все кричит только одно: «Ироды! Ироды! Ироды!». В детскую память навсегда врезалась картина того осеннего хмурого дня. Грязная дорога, толпа крестьян и на их серо-черном фоне прыгающий в руках старухи ярко-желтый, блестящий солнцем медный самовар. И еще впервые услышанное странное слово «ироды». Через много лет я пойму, что это было начало коллективизации, раскулачивания, что мой детский мозг запечатлел картину разорения русского крестьянства. А вот мы с матерью идем лесной дорогой, и вдруг из машины, идущей навстречу, какой-то мужчина на ходу выбрасывает нам 2 буханки хлеба. Мать прячет эти сокровища в сумку, а мне велит никому не рассказывать. Того незнакомца я встречу потом у нас в доме. Я очень хорошо понимаю,